Ночь, дополняющая до 520. Когда же настала ночь, дополняющая до 520, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что царь Факун собрал своих воинов и солдат и отправился к царю Кафиду. И когда царь Тайгамус сидел и наслаждался, вдруг пришел к нему один человек и сказал: „Я видел пыль, поднявшуюся вдали, которая взвелась на воздух“. И царь Тайгамус приказал отряду своих солдат выяснить, в чем дело с этой пылью. И они ответили: „Слушаем и повинуемся“, и ушли, и вернулись. И сказали: „О царь, мы видели пыль, а через некоторое время ее прибило ветром и разорвало. И из-под нее показалось 7 знамен, и под каждым знаменем 3000 всадников. И они направились в сторону царя Кафида. И когда царь Факун прибыл к царю Кафиду, он приветствовал его и спросил: „В чем с тобой дело и что это за бой ты ведешь?“ А царь Кафид ответил ему: „Разве ты не знаешь, что царь Тайгамус мой враг и убийца моих братьев и моего отца? Я пришел, чтобы с ним сразиться и отомстить ему“. „Да будет солнце для тебя благословенно“, — воскликнул царь Факун. А потом царь Кафид взял царя Факуна и отправился с ним в свою палатку, радуясь великой радостью. Вот что было с царем Тайгамусом и царем Кафидом. Что же касается Джаншаха, то он провел 2 месяца, не видя своего отца и не позволяя входить к себе ни одной из невольниц, которые ему прислуживали. И охватила его из-за этого великая тревога. И он спросил одного из своих прислужников: „Что случилось с моим отцом, что он ко мне не приходит?“ И ему рассказали о том, что случилось у его отца с царем Кафидом. „Приведите мне моего коня, и я поеду к отцу“, — сказал Джаншах. И ему ответили: „Слушаем и повинуемся“. И привели ему коня. И когда конь предстал перед ним, Джаншах подумал: „Я занят сам собою, и правильно будет, если я возьму моего коня и отправлюсь в город евреев. А когда я доберусь до него, Аллах облегчит мне встречу с тем купцом, который нанял меня на работу. Может быть, он сделает со мною то же, что и в первый раз. Никто ведь не знает, где будет благо“. И он сел на коня и взял с собою 1000 всадников и поехал. И люди стали говорить: „Джаншах отправился к отцу, чтобы сражаться с ним вместе“. И они уехали до времени вечера, а потом спешились на большом лугу и расположились там на ночь. И когда все заснули, и Джаншах увидел, что все солдаты спят, он поднялся украдкой, затянул пояс, сел на коня и поехал по дороге в Багдад, так как он слышал от евреев, что каждые 2 года к ним приходят караваны из Багдада. „Когда я доберусь до Багдада, — сказал он себе, — я поеду с караваном и достигну города евреев“. И в его душе утвердилось такое решение, и он поехал своей дорогой. И когда воины пробудились от сна, они не увидели ни Джаншаха, ни его коня, и сели на коней, и ездили, разыскивая Джаншаха направо и налево, но не нашли его следов. И тогда они вернулись к его отцу и рассказали ему о том, что сделал его сын. И царь Тайгамус разгневался великим гневом, так что изо рта у него едва не посыпались искры, и сбросил с головы венец и воскликнул: „Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха. Я потерял моего сына, а враг стоит напротив меня“. И цари и визири сказали ему: „Потерпи, о царь, времени, вслед терпению всегда идет благо“. А Джаншах из-за своего отца и разлуки с любимую сделался печален и озабочен, и сердце его было ранено, и глаза разъело от слез, и он не спал ни ночью, ни днем. Что же касается его отца, то, узнав, что все его воины и солдаты пропали, он отказался от войны со своим врагом и отправился в свой город, и, вступив туда, запер ворота, укрепил городские стены и спасся бегством от царя Кафида. А Кафид каждый месяц подходил к городу, ища боя и распри, и проводил подле него 7 ночей и 8 дней, а после того он уводил своих солдат и возвращался в палатки, чтобы полечить раненых мужей. Что же касается жителей города царя Тайгамуса, то после ухода врагов они занимались починкой оружия, укреплением стен и установкой метательных машин. И царь Тайгамус с царем Кафидом провели так 7 лет. И война между ними все продолжалась. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.